Глава 24. Мозг, еще не отошедший от разговора с Лидией, механически перебирал варианты. Первым на ум пришел криминальный авторитет старший, чьих людей мы задержали на складе. Он проиграл на моей территории и поэтому мог готовить ответный ход. Затем вспомнился Лжевяземский, сбежавший из подземелья. У него тоже были причины желать моей смерти. Я стоял, разглядывая эти пять слов, и чувствовал нарастающее раздражение. Но затем все встало на свои места. «Орлов!» «Разумеется, дуэль назначена через несколько дней». Он вернулся из командировки и теперь, вместо того, чтобы готовиться к поединку, решил поиграть в психологические игры. Запугать, вывести из равновесия. Банально и предсказуемо. Я усмехнулся. Его самоуверенность могла обернуться против него самого. В его глазах я оставался тем же опустившимся аристократом, прозябающим в ссылке. Жалким Громовым из прошлого. Он не знал, насколько изменился его противник. И в этом незнании заключалось мое преимущество. Я прошел в комнату, не удостоив сообщения ответом. Чему вступать в переписку, полную пустых угроз? Это означало бы играть по его правилам, а я не намерен был этого делать. Страха не было. Накручивать себя перед поединком – прямой путь к поражению. Психология человека устроена так, что можно довести себя до паралича, когда тело отказывается слушаться, а разум тонет в катастрофических сценариях. И моей задачей было просто перебирать факты. Я опустился в кресло и откинул голову, уставившись в темный потолок. Пора было проанализировать предстоящую дуэль так же методично, как я когда-то анализировал результаты вскрытий. Дмитрий Орлов. Что известно о нем? Бывший чемпион, профессиональный фехтовальщик, преподаватель кадетского корпуса. Его стиль будет академическим, выверенным до мелочей. Он станет работать по всем канонам классического фехтования, потому что он сам воплощение этих канонов. Каждое его движение отточено до автоматизма. Каждый выпад и финт безупречны с точки зрения техники. Вся эта информация – лишь сухая теория, о которой я знаю из чужих уст. Но даже так можно тоже теоретически предположить, что в его технике будет уязвимость из-за профдеформации. Орлов будет ожидать от меня того же. Классического поединка, где побеждает более искусный, быстрый и точный боец. Он рассчитывает, что я буду обороняться, парировать его атаки и искать слабые места в защите. Он настроен на красивое, элегантное фехтование, достойное дворян старой школы. И отсюда же, зная, что старый Громов не владел шпагой идеально и ждал легкой победы. Я не собирался оправдывать его ожидания. Единственный прием, который я должен был довести до совершенства, обязан стать моим козырем. Вместо того, чтобы выступать по общим канонам, я стану действовать эффективно. Никакого изящества, только упорство, простота и практичность. Буду сводить каждую его атаку к одному и тому же движению раз за разом. Он попытается вырваться из этой ловушки, сменить темп боя, применить излюбленные приемы. А я буду возвращать его к этому изматывающему ритму, где ведет не он, а я. Это будет не столько поединок, сколько планомерное физическое и психологическое истощение противника. Человек, привыкший доминировать на дорожке, вдруг обнаружит, что не может навязать мне свою волю. Это выбьет его из колеи, заставит нервничать и злиться, а я буду выжидать. терпеливо ждать того момента, когда его отточенная техника даст трещину, когда раздражение возьмет верх над разумом, когда он совершит ту единственную ошибку, которая решит исход поединка. И вот тогда я нанесу удар. Я сидел в темноте, прокручивая этот сценарий в голове снова и снова, продумывая каждую деталь. Я был спокоен, абсолютно спокоен. Пусть шлет свои угрозы, тешит самолюбие детскими играми. В субботу мы встретимся на дорожке. И тогда станет ясно, чьи нервы окажутся крепче и кто выйдет победителем из этой схватки. Вернувшись к себе в комнату, я плотно прикрыл дверь. В ушах все еще звучали слова Лидии. «Я прощаю тебя, Виктор Громов». Я прошел к столу, сел и посмотрел в темное окно. Сделано. Один узел развязан. Остался второй, но тут без помощи эльфийки не обойтись. Я достал телефон и написал Шае. «Кажется, мой вопрос с прощением решен. С одним нюансом, но решен. Я готов встретиться, когда тебе будет удобно». Ответ пришел через 5 минут. Вот как? Интересно и довольно быстро. Этот вопрос стоял уже не первую неделю, напечатал я в ответ. Поэтому прикладываю максимум усилий, чтобы с ним разобраться. Хорошо, мне нужно несколько дней на подготовку. Когда встретимся? Я прикинул расписание. До дуэли оставалось совсем мало времени. «Давай в воскресенье». «Окей». «Надеюсь, что до воскресенья я доживу». Больше она ничего не ответила. Я отложил телефон. Впереди была последняя неделя перед дуэлью, и каждый день должен был работать на меня. Дни слились в один напряженный марафон подготовки. Среда прошла в рабочей рутине. Бумаги, отчеты и пара стандартных вызовов. Бытовая поножовщина и несчастный случай на стройке. Ничего, что требовало бы особого внимания или сложной экспертизы. Вечером была тренировка с Рихтеровичем. Он гонял меня на площадке с удвоенной интенсивностью, словно пытаясь выбить все лишние мысли и сомнения. К концу занятий я едва стоял на ногах от усталости, но именно в этот момент, когда силы были на исходе, мое тело сработало автоматически. Связывание клинков прошло идеально. Его рапира вылетела из ослабевших пальцев и взлетела в воздух. Второй раз за неделю я обезоружил мастера. Рихтерович стоял передо мной, тяжело дыша, и внимательно смотрел. «Твое умение растет», — сказал он после паузы. «Но оно все еще не идеально. Ты слишком напряжен. Думаешь о каждом движении. Перестань думать, Громов. Просто делай». Мы вернулись домой за полночь. Алиса ждала меня для отработки магических техник. Еще полчаса мы практиковались, я, действуя на чистых рефлексах, без лишних размышлений, повторил то, что отрабатывал на тренировке. Сконцентрировал энергию, сжал и направил импульс. Ее психия отозвалась мгновенно. Она почувствовала воздействие. При этом я почти не потратил сил. Четверг начался с утренней тренировки. Едва рассвело, я уже стоял на заднем дворе, отрабатывая стойки, выпады, переходы между позициями. Затем ко мне присоединилась Лидия. Наши спарринги изменились. Она больше не поддавалась, но и не атаковала в полную силу. Она стала партнером, который отражал мои ошибки и заставлял искать правильный угол атаки, выбирать каждое движение. На работу мы приехали к 9. Первая половина дня прошла в обычном режиме. После обеда раздался звонок. Срочный вызов на место происшествия. Загадочная смерть местного бизнесмена требовала немедленного осмотра. Место происшествия оказалось дорогим пентхаусом с панорамными окнами и безвкусной обстановкой. Тело лежало на персидском ковре в центре гостиной. Мужчина средних лет с багровым одутловатым лицом. Причину смерти не нужно было долго искать. Она торчала у него из горла. Я надел перчатки и склонился над телом. Рана на шее была рваной, с неровными краями. Явно не хирургический инструмент. Ткани вокруг раны воспалены и отечны, а из центра раны торчал синий пластиковый кончик обычной шариковой ручки. Еще мой взгляд привлек кухонный нож, залитый кровью, который валялся возле правой руки погибшего. Картина выглядела абсурдно. Самоубийство или убийство? Я тщательно осмотрел тело. Никаких других повреждений, следов борьбы, ничего не было. Закончив осмотр, я выпрямился и посмотрел на Лидию, которая методично заносила мои наблюдения в протокол. «На первый взгляд полная бессмыслица», — сказал я, снимая перчатки. Прозекторской под ярким светом операционных ламп бессмыслица обрела логику. После первого разреза стала очевидна причина – чудовищный отек гортани. Ткани были настолько раздуты, что почти полностью блокировали дыхательные пути. «Анафилактический шок», – констатировал Воронцова, стоя рядом со мной. «Именно. Острая аллергическая реакция на что-то из еды или питья. Дыхательные пути перекрыло отеком. Началась паника». Он схватил первое, что попалось под руку, шариковую ручку, и попытался сделать себе экстренную трахеостомию. Сам. Без помощи. Я указал на неровные, хаотичные разрезы на шее. Но у него ничего не вышло. Не хватило ни медицинских знаний, ни времени, ни сил. Он задохнулся. «Возьмите, пожалуйста, анализы крови и узнайте, что стало причиной. Спасибо». Я попросил Воронцову составить заключение и передать его урядникам. На этом рабочий день закончился. Вечером снова была тренировка с Лидией до полного изнеможения, до того момента, когда мышцы начинают работать сами, без участия сознания. Оставалось 2 дня до дуэли. В пятницу на финальном занятии Рихтерович не стал проводить обычную тренировку. Он просто сказал: «Стойку!» И мы начали настоящий бой. Это не походило ни на один из предыдущих спаррингов. Он не давал мне передышки ни на секунду. Его клинок был везде одновременно. Быстрый, точный, безжалостный. Я защищался, отступал, уходил в глухую оборону и ждал. Терпеливо выжидал подходящий момент. И он наступил. Когда Рихтерович пошел в очередную атаку, я поймал ритм его движения. Тело среагировало автоматически. Связывание клинков. Но он был готов к этому. Он знал мой прием, которому меня учила Лидия, и начал контрманевр, что я уже видел ранее. Но и я тоже был готов. В тот момент, когда он начал свое движение, я сделал то, чего не делал прежде. Можно сказать, что тело сработало на чистых инстинктах. Вместо обычной ошибки я подался вперед, пропустив его клинок мимо себя. Сократил дистанцию до минимума и нанес короткий, почти незаметный укол. Кончик моей рапиры уперся ему в грудь. Мы замерли в этой позиции, стоя так близко, что я чувствовал его дыхание. Он смотрел на точку касания клинка, потом перевел взгляд на меня. В его глазах читалось искреннее изумление. «Я проиграл!» — выдохнул он и неожиданно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Громов, ты превзошел мои ожидания! Если завтра ты покажешь такое же фехтование, этот самоуверенный пьяница Орлов получит неприятный сюрприз». Вечером телефон коротко звякнул. Сообщение от Корнея содержало только координаты и время. Никаких приветствий или пояснений. Дуэль назначена на завтра в полдень. Место выбрали с претензией на драматизм. Площадка Магинаэской крепости. Древние стены, помнившие сотни сражений, должны были стать свидетелями еще одного поединка. Кто-то явно приложил усилия и связи, чтобы получить разрешение на частное мероприятие на территории исторического памятника. Я еще раз мысленно прошелся по плану. Честный бой. Один прием, доведенный до совершенства. Но в запасе оставался последний козырь, который именовался магией душ. Достаточно легкого воздействия, крохотного импульса, чтобы сбить противника с ритма, заставить на мгновение потерять концентрацию. Дуэль шла до первой крови, ведь никто не собирался умирать, но и проигрывать тоже никто не хотел. Хотя неосторожный выпад вполне мог закончиться трагически, и я был в этом не просто уверен, а убежден. Орлов точно попытается закончить дуэль именно этим. Моей смертью. Но это он не угадал. Один раз я уже помер в своем мире, и сколько бы ни приносило неудобств мое положение с кучей старых долгов и грехов, что я расхлебываю за предшественником, а ведь новая жизнь мне понравилась, и просто так прощаться я с ней не собираюсь. Субботнее утро выдалось ясным и холодным. Я проснулся без будильника с ощущением спокойной собранности. Ни страха, ни волнения, только концентрация на предстоящем. Никаких тренировок сегодня. Тело должно быть отдохнувшим, а разум оставаться чистым и трезвым, лишенным накрученностей. Я вышел на задний двор. Прохладный воздух с запахом моря наполнил легкие. Сев на ступеньки, я закрыл глаза и сосредоточился на дыхании. Вдох, выдох. Медленно, размеренно. Постепенно отсекал лишние мысли, тревоги, сомнения, приводя сознание в состояние полного покоя. Полчаса такой медитации дали больше, чем любые стимуляторы. Не скажу, чтобы я был готов на 100%, но такая практика принесла свои плоды в виде повышенной сосредоточенности. После легкого завтрака мы собрались и выехали. Девушки молчали, их напряжение чувствовалось в воздухе, но никто не задавал вопросов. Мы ехали через утренний город. Субботние улицы были полны людей, занятых своими обычными делами, не подозревающих, что в нескольких километрах от них, на древних камнях, скоро решится чья-то судьба. Генуэзская крепость встретила нас гулом голосов и блеском дорогих автомобилей. У подножья стен выстроились седаны и лимузины представительского класса. Аристократия собралась на зрелище. Мужчины в строгих костюмах и женщины в элегантных платьях со шляпками оживленно переговаривались, потягивая шампанское из высоких бокалов, которые разносили услужливые лакеи. Для них это был светский раут, развлечение выходного дня. Мы припарковались в стороне от основной массы машин. Выйдя из автомобиля, я почувствовал на себе десятки любопытных взглядов. Пошел по гравийной дорожке к площадке и почти сразу столкнулся с Лизаветой. Она стояла особняком от основной толпы в строгом, но элегантном платье. Увидев меня, быстро подошла. «Виктор!» В ее голосе звучали недоумение и обида. «Почему ты мне ничего не сказал? Дуэль с Орловым?» «Я узнаю об этом от Докучаева? И почему я не знала, что ты был у Муравьевых? Что вообще происходит?» Я мягко взял ее за локоть, останавливая поток вопросов. «Лиза, пожалуйста, не сейчас. Я все объясню, обещаю, но после поединка». Она хотела возразить, но что-то в моем тоне заставило ее замолчать. Она посмотрела на меня, и в ее глазах блеснули слезы. «Возможно, ты уже никуда не поедешь и ничего не расскажешь. Вдруг он тебя сегодня убьет?» Я встретил ее взгляд. «Я не умру. Гарантирую тебе это. Поэтому давай отложим разговор на потом. Ты пришла посмотреть или отчитать меня?» Она не ответила, только сжала губы и отступила на шаг. «Пожалуйста, не устраивай сцен. Ты же умная и сильная девушка. За это я тебя всегда ценил. Ну или не за это. Я так и не смог разобраться в том, что конкретно Громов нашел в Лизавете». Она нахмурилась. «Не знаю, что там случилось, Виктор, но я хочу сказать только одно. Надери ему зад». Я мягко улыбнулся, кивнул ей и двинулся дальше. Орлов был уже там, разминаясь в белоснежном фехтовальном костюме. Он двигался с легкостью профессионального спортсмена, который давненько вышел на пенсию, но поддерживал себя в норме, демонстрируя физическую форму и уверенность в своих силах. Корней, выступающий моим секундантом, подошел и протянул такой же белый костюм. «Пора переодеться», — сказал он коротко. Я ушел за установленную ширму и быстро сменил уличную одежду на фехтовальный костюм. Плотная ткань села идеально. Когда я вышел на площадку, гул голосов на мгновение стих. Я осмотрелся. Алиса и Лидия сидели на каменном парапете, наблюдая за происходящим. Лизавета стояла неподалеку от них, напряженная и бледная. И тут мой взгляд выхватил из толпы знакомую фигуру. Шая сидела на обломке старой колонны. В простом платье ее остроконечные уши были заметны даже на расстоянии. Наши взгляды встретились, и она едва заметно улыбнулась. А вот мое лицо, судя по ее реакции, непроизвольно вытянулось в удивлении, которое я не смог скрыть. Она сказала одними губами: «Удачи!» Я сглотнул ком и кивнул. Оклик секунданта Орлова вернул меня к происходящему. Нас вызвали в центр площадки. Секундант встал между нами и громким официальным тоном начал зачитывать формальности. «Господа, сегодня на этой площадке встречаются в поединке чести господин Дмитрий Орлов и господин Виктор Громов. Причина дуэли? Господин Орлов позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Лидии Морозовой и Алисы Бенуа, находившихся в компании господина Громова, опозорив их честь. Господин Громов потребовал сатисфакции и вызвал обидчика на поединок». Секундант сделал паузу, обводя взглядом притихшую толпу зрителей, затем продолжил. «Правила поединка. Дуэль ведется до первой крови. Побеждает тот, кто первым нанесет противнику ранение, достаточное для появления крови». Мы встали в исходные позиции и скрестили клинки. Звон стали прозвучал в наступившей тишине особенно отчетливо. К бою! Конец четвертой книги из цикла «Архитектор душ». Авторы Сергей Карелин и Александр Вольт. Продолжение следует. С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов.